Глава 12. «Ибо они не ведают, что творят». 1945 год. Никогда темп жизни в Лос-Аламосе не был столь стремительным, как в период после капитуляции Третьего Рейха. «Наши мужья работали почти непрерывно», — вспоминает Элеонора Джетт, жена одного из ведущих ученых-атомников. Она была своего рода знаменитостью благодаря карикатурам, в которых очень метко высмеивала разные житейские затруднения на Столовой горе и чудачество некоторых ее прославленных обитателей. Но в июне и июле 1945 года она утратила чувство юмора. Казалось, что погода нарочно задалась целью помешать людям, изготовлявшим бомбу. Неделями ни капли дождя. Сухой горячий ветер из пустыни носился над поселком, трава высохла, листья и хвоя опадали с деревьев. То там, то здесь небо темнело, а вдали, над горами Сан-Герда-Кристо, мелькали молнии. Но облака не изливались дождем. Участились случаи лесных пожаров в непосредственной близости к лабораторному городку. Появились опасения, что ветер сможет занести искры в жилые кварталы, служебные рабочие помещения, которые были деревянными и легко могли загореться. Единственным же источником воды для тушения пожара был небольшой пруд в центре поселка. Система водоснабжения не обеспечивала этой драгоценной жидкостью даже насущных потребностей людей. «Мы даже зубы чистим с помощью Кока-Колы», — говорили медсестры в больнице. В довершение всех бед, именно в это время среди школьников появилось несколько случаев ветряной оспы. Детям надо было мыться как можно чаще, а воды не хватало. Директива Грофса требовала, чтобы первая бомба была готова к испытаниям к середине июля, а вторая уже для боевого применения в августе. Наплыв срочных дел, жара и нехватка воды, все это вместе взятое делало всех раздражительными. Мистрис Джетт рассказывает: «Однажды, встретив старого знакомого, я без всякой задней мысли сказала «доброе утро». Он мгновенно обернулся ко мне и яростно воскликнул: «Что доброго вы находите в этом утре?» На завершающей стадии создания атомной бомбы наибольшее внимание привлекали к себе два молодых физика — Луис Альварец и Луис Слотин. Каждый из них представлял собой своеобразное дитя войны, поскольку специалистами в своем деле они стали на военной работе и достигли первых результатов в военных лабораториях. Новый источник энергии не представлялся им столь удивительным и ужасным, как это казалось ветеранам. Поэтому они не очень-то разделяли их сомнения. Альварец, сын известного хирурга из клиники Мэйо, прибыл в Лос-Аламос довольно поздно, после того, как проявил себя в секретной радарной лаборатории при Массачусетском технологическом институте. Он сделал там несколько важных открытий, изобрел самолетный бомбовый прицел и разработал управляемую с Земли приводную систему, которая и сейчас применяется на аэродромах. На холме в Лос-Аламосе он и его еще более молодая команда исследователей добились успеха в создании комплексного спускового устройства для бомбы, срабатывающего с точностью до 1/1000 доли секунды. Испытание этой аппаратуры считалось в Лос-Аламосе одной из наиболее опасных работ. Оно проводилось в узких, изолированных ущельях на значительном расстоянии от Столовой горы, на которой находились рабочие и жилые помещения. Закончив весной 1945 года первую лабораторную модель спускового механизма бомбы и испытав ее, Альварец передал изготовление окончательного образца доктору Бембриджу, техническому директору, и отправился к Оппенгеймеру за новым назначением, пожелав при этом, чтобы это назначение было поближе к линии фронта. В конце мая 1945 года Альварец со своей командой был послан на авиационную базу на острове Тиньян в Тихом океане, с которой почти ежедневно производились налеты на Японию. Там, в ожидании первого конкретного задания, связанного с атомной бомбой, он разработал особое измерительное устройство, которое предназначалось для сбрасывания вместе с бомбой. Оно должно было с помощью радиосигналов передать на борт бомбардировщика сведения о силе ударных волн, вызванных новым оружием. Тем временем Слотин испытывал внутренний механизм экспериментальной бомбы. Этот механизм состоял из двух полушарий, которые в момент спуска должны сходиться, сводя урановое содержимое в единое тело с так называемой критической массой. Определение этого критического размера, попросту крита, как его именовали на Лос-Аламосском жаргоне, было одной из главных проблем, разрабатываемых теоретическим отделом. Но такие данные, как необходимое количество урана, угол рассеяния, величина эмиссии нейтронов, испускаемых в ходе цепной реакции, скорость сближения двух полусфер и целая серия других данных могли быть оценены только приближенно. Абсолютную же уверенность и определенность можно было получить только путем экспериментов в каждом отдельном случае. Проведение таких экспериментов возложили на группу, руководимую Фришем. Фриш приехал в Лос-Аламос из Англии. Слотин входил в состав этой группы. Проводя эксперименты, он никогда не принимал специальных защитных мер. Весь его инструмент состоял из двух отверток, с помощью которых он позволял полушариям скользить по направляющему стержню навстречу друг другу, а сам тем временем сосредоточенно за ними наблюдал. Задача его состояла в том, чтобы достигнуть, но не превзойти, критической точки с самого начала цепной реакции, которую он должен был немедленно прерывать, раздвигая полушария. Если бы он проскочил критическую точку или недостаточно быстро прервал начавшуюся реакцию в самом ее начале, то масса превзошла бы критическую величину и последовал бы ядерный взрыв. Сам Фриш однажды чуть не лишился жизни во время одного из таких экспериментов в Лос-Аламосе. Слотин, конечно, знал, на каком тоненьком волоске висела жизнь его шефа, когда ему удалось ускользнуть от смерти. Но дерзкому молодому ученому доставляло удовольствие рисковать своей жизнью. Он называл это «крутить хвост дракону». Еще в ранней юности он искал борьбы, азарта и приключений. Он участвовал добровольцем в гражданской войне в Испании, больше из любви к острым переживаниям, чем по политическим мотивам. Ему часто приходилось подвергаться крайней опасности как артиллеристу-зенитчику. Как только разразилась Вторая мировая война, он немедленно поступил в Королевские военно-воздушные силы. Но вскоре ему пришлось отказаться от службы в армии, обнаружилось, что при медицинском освидетельствовании он ухитрился скрыть свою близорукость. Возвращаясь из Европы домой в родной город Виннипегу в Канаде, Слотин встретил в Чикаго знакомого, который убедил его заняться исследованиями в военной лаборатории. Слотин имел высокую научную подготовку и даже получал премии за исследования в области биофизики, когда был студентом Королевского колледжа в Лондоне. Поэтому сначала он стал работать в качестве биофизика, а затем вошел в состав группы, разрабатывавшей большой циклотрон в металлургической лаборатории Манхэттенского проекта. Молодой человек был общителен. Казалось, что ничто в жизни не может интересовать его столь страстно, как работа, которой он целиком посвятил себя. После работы с Вигнером в Окридже над исследованием новых типов реакторов, Слотин в конце концов оказался в Лос-Аламосе. Он надеялся, что его вместе с Альварцем направят на Тиньян для участия в сборке первой боевой атомной бомбы. Но так как он был канадским подданным, то органы безопасности возражали против его участия в этой операции. В качестве утешения ему дали задание смонтировать и передать военному ведомству Валамагарда внутренний механизм экспериментальной бомбы. Почти год спустя, в мае 1946 года, Слотин выполнял один из тех экспериментов, которые так часто с успехом проводил в прошлом. Он участвовал в подготовке второго испытательного взрыва атомной бомбы в водах атолла Бикини на Южном море. Неожиданно его отвертка соскользнула. Полушария сошли слишком близко, и масса стала критичной. Мгновенно все помещение наполнилось ослепительным блеском. Слотин, вместо того, чтобы укрыться и, возможно, спасти себя, рванул голыми руками оба полушария в разные стороны и прервал тем самым цепную реакцию. Этим он спас жизнь семерых человек, находившихся в помещении, но сразу же понял, что сам поражен смертельной дозой радиации, которая пришлась на его долю. Однако он не потерял самообладание. Приказав своим коллегам встать точно на те места, где они находились в момент несчастья, он собственноручно начертил на доске схему их относительного расположения, чтобы врачи могли определить степень облученности каждого из присутствующих. Сидя вместе с Алом Грефсом, также получившим сильную дозу на обочине дороги в ожидании машины для отправки в госпиталь, он спокойно говорил своему компаньону: «У вас будет все в порядке, а вот у меня нет ни малейшего шанса». Увы, это было верно. 9 суток спустя человек, который путем эксперимента определил критическую массу для первой атомной бомбы, умер в ужасной агонии. Регистрационная лента нейтронного счетчика осталась забытой в лаборатории Слотина. На ней виднелась тонкая красная линия, неуклонно поднимавшаяся до верхнего предела измерений. Радиация в момент катастрофы оказалась настолько сильной, что прибор не смог далее ее регистрировать. Поразительно, что ужасная судьба уже подстерегала и экипаж быстрейшего в американском флоте крейсера «Индианаполис», который доставил на Тиньян основную часть взрывчатой сердцевины первой атомной бомбы, предназначенной для Японии. Только 3 человека на борту корабля имели представление о том, что они везли. Остальные же просто догадывались, что в большом деревянном ящике с максимальными предосторожностями, поднятым на борт утром 16 июля, было что-то очень важное. В течение всего плавания от Сан-Франциско до Тиньяна принимались совершенно исключительные меры для защиты от вражеских подводных лодок. Каждый облегченно вздохнул, когда «Индианаполис» после выгрузки секретного груза на Тиньяне удалился, держа курс в открытое море. Но прежде чем крейсер достиг следующего порта, 30 июля после полуночи он был поражен торпедой. Из-за ряда неудачно сложившихся обстоятельств донесения о гибели корабля в течение 4 дней не могли попасть в морской штаб. Сигналы о местонахождении «Индианаполиса» были перепутаны. В результате всех этих недоразумений спасательные суда прибыли на место бедствия слишком поздно, и из 1196 человек экипажа удалось спасти только 316. За несколько дней до первого испытания бомбы в Аламагарда это предстоящее событие было уже секретом Полишнеля, даже для жен и детей лос-аламосских ученых. Все знали, что готовится необычайное, важное и волнующее событие. Испытаниям присвоили условное кодовое название «Тринити» — «Троица». До сих пор нет вразумительного объяснения, почему было выбрано именно такое богохульное название. По одной из версий, оно взято от наименования копий, расположенных недалеко от Лос-Аламоса, в которых добывали бирюзу. Впоследствии на них было наложено проклятие, и суеверные индейцы забросили их. Согласно другой версии, это слово выбрали потому, что к этому времени уже завершалось сооружение первых 3 атомных бомб «Адской Троицы». Ученых-атомников, работавших в Лос-Аламосе, естественно, занимал один вопрос. Сработает изделие, слово «бомба» тщательно избегалось, или нет? Большинство предполагало, что теоретические предпосылки окажутся верными. Но следовало принимать во внимание и возможность неудачи. Альварес, создатель спускового механизма бомбы, довольно часто, по сражающим секретам, рассказывал своим коллегам о том, как в 1943 году, во время демонстрации военному начальству изобретенной им системы слепой посадки, он потерпел по крайней мере 4 неудачи, прежде чем она, наконец, начала удовлетворительно действовать. Вопрос о том, окажется ли первая бомба пшиком или удачей, возбуждал у всех жгучий интерес. Лотар Нордгейм, физик-атомник, бывший когда-то в рядах старой гвардии Геттингена, рассказывает. Ученые в Лос-Аламосе перед первым испытанием 16 июля 1945 года заключили пари о вероятном эффекте взрыва, но большинство оценок оказалось заниженным. Единственная почти правильная оценка принадлежала Роберту Серберу, другу Оппенгеймера. Когда его позднее спрашивали, почему он один из всех оказался почти правым в своем предсказании, он ответил: «Это только из вежливости. Мне казалось, что в качестве гостя я должен был назвать более лестную для хозяев цифру». В четверг 12 и пятницу 13 июля 1945 года составные части внутреннего взрывного механизма экспериментальной бомбы вывезли из Лос-Аламоса через черный ход по секретной дороге, построенной во время войны. С участка Z, где они были собраны, их доставили в испытательную зону, известную под названием Жорнада дель Муэрта, зона смерти возле деревни Оскура, что означает «темная». Здесь, посреди пустыни, возвышалось высокое стальное сооружение, предназначенное для установки на нем бомбы. Из-за сильных и частых гроз было решено не устанавливать бомбу до самого последнего момента. Чтобы проверить все условия незадолго до испытания атомной бомбы, на это сооружение подняли бомбу почти такого же размера, но начиненную обычной взрывчаткой. Во время одной из гроз в нее ударила молния, и бомба взорвалась со страшным грохотом. Под руководством доктора Роберта Бетчера, главы Лос-Аламовского отдела физики, в бомбу была вставлена ее центральная часть. Генерал Фаррелл, заместитель Грофса, писал в этой связи: «В самом конце предварительной сборки пришлось пережить несколько тревожных минут. Весь прибор был обработан на станках с величайшей точностью. Установка частично была уже выполнена, когда что-то заклинило и не пускало дальше». Доктор Бехер не растерялся и успокоил группу, сказав, что время разрешит проблему. Через 3 минуты слова доктора подтвердились, и окончательная сборка была закончена без дальнейших инцидентов. Те ученые-атомники, которые не выехали из Лос-Аламоса недели раньше для проведения последних работ, сейчас находились в полной готовности к отъезду. Они запасались провизией, а также по особому приказанию руководства специальным обмундированием. 14 и 15 июля над Лос-Аламосом пронеслись сильные грозы, сопровождавшиеся градом. Глава теоретического отдела Ганс Бетте собрал всех участников эксперимента, многие из которых только впервые узнали точное назначение объекта своих трудов, в самом большом зале, в котором обычно демонстрировались кинокартины. Бетте закончил свою речь следующими словами: «Наши расчеты говорят за то, что эксперимент должен удастся. Но будет ли природа действовать в соответствии с нашими расчетами?» Затем собравшиеся в закамуфлированных разными красками автобусах отправились в 4-часовой путь к испытательной зоне. К 2 часам ночи все были на месте. Их собрали в Бейс-кэмп, более чем в 16 километрах от высокого сооружения, на котором помещалось новое, еще не испытанное оружие — бомба, результаты их 2-годичного труда. Они примеряли темные очки, которыми их снабдили, и для предотвращения ожога от облучения смазали себе лица кремом от солнечного загара. играла танцевальная музыка, передававшаяся через громкоговорители, расставленные по зоне. Время от времени музыка прерывалась, и передавались последние сообщения о ходе приготовлений. Взрыв был намечен на 4 часа, но из-за плохой погоды его пришлось отсрочить. На контрольном посту, находившемся примерно в 10 километрах от сооружения с бомбой, Оппенгеймер и Грофс совещались о том, не следует ли отложить испытание еще раз. Грофс пишет: «Большую часть времени мы расхаживали в темноте около контрольного поста, поглядывая на звезды. Мы уверяли друг друга, что одна или две видневшиеся звезды сделались ярче». После консультации с метеорологическими службами было решено взорвать экспериментальную бомбу в 5 часов 30 минут. В 5 часов 10 минут заместитель Оппенгеймера, физик-атомник Саул Алисон, один из 20 человек, находившихся в помещении контрольного поста, начал передавать сигналы времени. Примерно в это же время Грофс, возвратившийся с контрольного поста в Бейс-кэмп, давал последние указания находившемуся там в ожидании научному персоналу. Они должны были надеть защитные очки и лечь ничком. Тот, кто попытался бы смотреть на пламя взрыва незащищенными глазами, мог потерять зрение. В течение последующих минут ожидания, показавшихся вечностью, вряд ли кто-нибудь произнес хоть одно слово. Каждый дал волю своим мыслям. Но мысли эти вовсе не были апокалиптическими. Казалось, что большинство думало о том, как скоро удастся переменить неудобную позу и увидеть ожидаемое зрелище. Ферми, всегда остававшийся экспериментатором, и тут был верен себе. Он держал клочки бумаги, с помощью которых хотел определить величину давления воздушной волны и таким путем оценить силу взрыва. Фриш намеревался как можно точнее удержать в памяти предстоящее зрелище. Грофф в сотый раз прикидывал, все ли возможные меры им приняты для быстрой эвакуации в случае необходимости. Оппенгеймер колебался между страхом, что эксперимент может не удастся, и страхом, что он удастся. Никто не видел первой вспышки атомного пламени. Видно было только его ослепительно-белое сияние, отраженное от неба и холмов. Те, кто рискнул затем повернуть голову, заметили блестящий огненный шар, становившийся все больше и больше. «Великий Боже! Сдается, что эти волосатые парни потеряли контроль!» — воскликнул старший офицер. Карсон Марк, один из наиболее выдающихся членов теоретического отдела, действительно подумал, хотя сознание подсказывало ему, что такая вещь невозможна, что огненный шар не перестанет расти, пока не охватит все небо и землю. В этот момент каждый забыл о том, что намеревался делать. Грофс пишет: «Некоторые люди, в охватившем их возбуждении, забыли о шлемах и выскочили из машин. На 2 или 3 секунды они ослепли и лишились возможности видеть зрелище, которого они ожидали в течение 3 лет. Всеми овладел страх перед мощью взрыва. Оппенгеймер прижался к одной из стоек помещения контрольного поста. В памяти возник отрывок из «Бхагавад-гиты» древнего индийского эпоса. «Мощью безмерной и грозной небо над миром блистало б, если бы 1000 солнц разом на нем засверкало». И когда гигантское, зловещее облако высоко поднялось над местом взрыва, он вспомнил еще одну строку из того же источника: «Я становлюсь смертью, сокрушительницей миров». Эта фраза была вложена в уста Кришны, великого возвышенного владыки судеб смертных. Но Роберт Оппенгеймер был не владыкой. Поразительно, что никто из присутствующих не реагировал на это явление с профессиональной точки зрения. Все они, в том числе и те, кто не испытывал ни малейшей склонности к религии, а они составляли большинство, рассказывали о своих переживаниях словами, взятыми из области мифологии и теологии. Например, генерал Фаррелл заявляет: «Вся местность была освещена палящим светом, интенсивность которого во много раз превосходила интенсивность полуденного солнца. Через 30 секунд после взрыва по людям и предметам ударил первый сильный порыв ветра. Он сопровождался продолжительным и внушающим трепет ревом, который напоминал о страшном суде. Мы почувствовали себя ничтожными существами, богохульно дерзнувшими затронуть силы, бывшие до сих пор в неприкосновенности». Слова — слишком несовершенное средство, чтобы передать все, что мы тогда пережили. Даже такой холодный и рассудочный человек, как Энрико Ферми, пережил глубокое потрясение. А ведь в последние недели на все возражения своих коллег во время дискуссии он постоянно отвечал: «Не надоедайте мне с вашими терзаниями совести. В конце концов, это превосходная физика». Никогда до сих пор он никому не позволял садиться за руль своей машины. На этот раз он признался в том, что не в состоянии сам вести машину, и попросил товарища сделать это за него. Наутро после возвращения в Лос-Аламос он признался жене, что ему казалось, будто машина скачет с поворота на поворот, перепрыгивая расстояние между ними по прямой. По-видимому, генерал Грофс первым овладел собой. Когда один из ученых кинулся к нему чуть ли не со слезами, заявляя, что взрыв уничтожил все его наблюдательные и измерительные приборы, Грофс подбодрил его: «Вот и отлично. Если приборы не смогли устоять, значит, взрыв был достаточно силен. А это как раз то, что мы и хотели узнать». Генералу Фарреллу он заметил: «Войне конец. Одна или две такие штуки, и с Японией будет покончено». Широкой публике, конечно, в то время ничего не сообщали относительно первого потрясшего мир атомного взрыва. Люди, жившие возле испытательной зоны на расстоянии до 200 километров, видели необычно яркую вспышку света на небе около 5 часов 30 минут. Но они были сбиты со следа руководителем Манхэттенского пресс-агентства Джимом Мойнаханом, который дал фальшивую информацию о взрыве в районе Аламогорда склада боеприпасов. Он добавил при этом, что человеческих жертв не было. Однако органы безопасности, пытавшиеся сохранить все в тайне, потерпели еще раз неудачу. За несколько дней новость об успешном испытании бомбы дошла до всех лабораторий Манхэттенского проекта. Гаррисон Браун, один из молодых исследователей в Окридже, рассказывает: «Мы узнали об огненном шаре, грибообразном облаке и интенсивном тепловом излучении. После Аламогорда многие из нас подписали петицию, настаивая на том, чтобы бомба не применялась против Японии без предварительной демонстрации и предоставления возможности капитулировать. Мы также требовали, чтобы правительство немедленно начало изучать возможности учреждения международного контроля над новым оружием». Петиция, упоминаемая Брауном, была составлена Силлардом, который после провала его усилий в Белом доме и неудачи с докладом Франка решил в последний раз проявить инициативу, хотя и очень слабо надеялся на успех. Его замысел заключался в том, чтобы собрать, возможно, больше подписей работников Манхэттенского проекта под протестом против применения бомбы. Когда экземпляр петиции попал в руки директора Окриджской лаборатории, он сразу же информировал об этом Грофса. Генералу, конечно, было трудно запретить ученым подписывать этот документ. Поэтому, чтобы приостановить дальнейшее его хождение, он применил другой метод. Силлардовская петиция была объявлена секретной, а закон требует, чтобы секретные документы переправлялись с места на место только под военной охраной. Таким образом, Грофсу лишь оставалось заявить: «К сожалению, мы не имеем возможности выделить кого-либо для охраны этого документа. Пока мы не будем в состоянии сделать этого, документ должен храниться в сейфе. Люди, работавшие в металлургической лаборатории в Чикаго, становились все более и более настойчивыми. Джон Симпсон, молодой физик, принимавший особенно активное участие в попытках не допустить применения бомбы, утверждает: «В июне в лаборатории молодежь открыла дискуссию по широкому кругу вопросов, начиная от путей применения бомбы до международного контроля. Реакция военных властей была такова, что они запретили более чем трем человекам вступать в обсуждение этих проблем. Тогда ученые изобрели остроумный способ проведения митингов. В маленькой комнате около 20 человек последовательно, каждый в свое время, вступали в обсуждение с группой из двух или трех ученых, выделенных на этот вечер». Возбуждение в Чикаго достигло таких размеров, что в конце концов директор Комптон через своего заместителя Фарингтона Даниэльса вынужден был провести голосование по вопросу о том, каким образом следует применить в войне с Японией новое оружие. Голоса распределились следующим образом. Первое. Применить оружие так, чтобы принудить японцев к быстрой капитуляции с минимальными потерями наших собственных вооруженных сил. 23 голоса или 15%. Второе. Организовать в Японии военную демонстрацию нового оружия и затем повторно предоставить ей возможность капитулировать перед тем, как применить оружие на полную мощность. 69 голосов или 46%. Организовать демонстрацию в США в присутствии японских представителей и затем предоставить Японии новую возможность для капитуляции до применения оружия на полную мощность. 39 голосов или 26%. Четвертое. Отказаться от военного применения этого оружия, но публично продемонстрировать его эффективность. 16 голосов или 11%. Пятое. Сохранить по мере возможности в секрете все данные о разработке нами нового оружия и воздержаться от применения его в ходе войны. 3 голоса или 2%. К сожалению, это голосование, в котором приняло участие 150 человек, проводилось без предварительных дебатов. Итак, большинство голосов, 69, было подано за второй вариант, предполагавший военную демонстрацию нового оружия в Японии. Но после того, как первые две бомбы были сброшены над центром города Хиросимы и над Нагасаки, большинство из этих 69 объясняли, что под выражением «военная демонстрация в Японии» они понимали атаку чисто военных объектов, а не города с мирным населением. До того, как Грофс приостановил хождение петиции, Сыллард сумел собрать 69 подписей видных ученых и послать апелляцию прямо к президенту Труману. Однако дело переправили во Временный комитет, который до этого уже дважды собирался для выработки рекомендаций президенту по этому роковому вопросу. Наиболее влиятельные члены комитета Оппенгеймер, Ферми, Комптон и Лоуренс, как эксперты-специалисты, должны были сказать свое веское слово при решении вопроса. Третий раз за два месяца они имели возможность положить на чашу весов свое авторитетное мнение. Противники сбрасывания бомбы на Японию имели все основания верить в то, что теперь, после аламогордских испытаний, четверо ученых пересмотрят свое прежнее решение. До 16 июля никто не знал, каков эффект взрыва нового оружия. Но теперь все вычисления и подсчеты вероятного эффекта оказались превзойденными в 10 или 12 раз. И это должно было бы повлиять на членов комитета и побудить их просить о смягчении приговора, произнесенного над грядущими жертвами первой атомной бомбардировки. В неофициальных переговорах наиболее веский аргумент за применение бомбы состоял в том, что хотя новое оружие, несомненно, и принесет много человеческих жертв, с другой стороны, оно предотвратит еще большие потери с обеих сторон, если действительно немедленно положит конец войне. Еще с мая американское население находилось под глубоким впечатлением от сообщения о чрезвычайно кровопролитных боях на острове Окинава. Хотя японцы и знали, что Германия потерпела поражение и что их собственное положение тоже безнадежно, они продолжали защищаться с невероятным упорством. На одном только острове Окинава было убито и тяжело ранено американцев больше, чем за время всей кампании по захвату Филиппин. Это обстоятельство давало повод для роста опасений, что вторжение в собственную Японию обойдется в сотни тысяч человеческих жертв с обеих сторон. Когда четыре эксперта-специалиста оказались еще раз перед необходимостью изучить критическую проблему применения атомной бомбы, то, как вспоминает Комптон, перед ними стоял следующий вопрос. Существуют ли какие-либо другие средства для быстрого окончания войны? Но дилемма сбрасывать бомбу или предоставить войне длиться неопределенно долго, как мы знаем сегодня, не соответствовала действительности. Она, как и прежние альтернативы, или мы создадим атомную бомбу, или Гитлер сделает это первым, основывалась на неправильной оценке планов и ресурсов противника. Разведывательные службы армии и флота Соединенных Штатов к этому времени были одинаково убеждены в том, что крушение Японии теперь уже дело нескольких недель. Альфред Маккормак, начальник военной разведки на Тихоокеанском театре военных действий, вспоминает: «Мы обладали настолько полным господством в воздухе над Японией, что нам буквально о каждом судне было известно, когда и из какого порта оно выходило в море. У японцев уже истощились запасы продовольствия, а резервы горючего оказались практически исчерпаны. Мы начали секретную операцию по минированию всех их заливов и гаваней, что неуклонно увеличивало их изоляцию от остального мира. Если бы мы довели эту операцию до ее логического завершения, то разрушение японских городов с помощью зажигательных и других бомб было бы вовсе ненужным». Капитуляции Японии проще было добиться дипломатическим путем, нежели усилением блокады, поскольку к этому времени Япония более чем созрела для капитуляции. Идея капитуляции была широко распространена в стране. Фужимура, японский военно-морской атташе в Третьем Рейхе, переехавший после крушения Германии в Берн, в конце апреля был представлен доктором Фридрихом Гаком, немцем-антинацистом, трем близким сотрудникам Алана Далласа. Последний, будучи начальником американской разведывательной организации ОСС, имел резиденцию в швейцарской столице. Фужимура заявил им, что готов оказать давление на свое правительство, чтобы убедить его принять американские условия капитуляции. Почти в то же самое время и с той же целью генерал Акамото, военный атташе при посредничестве международного Settlements банка в Базеле, вступил в контакт с организацией Далласа. Но обе эти попытки не увенчались успехом, поскольку Вашингтон не желал связывать себя точными условиями, а Токио не поддержало усилий этих двух японцев в Швейцарии. Вашингтон, однако, давно уже знал обо всех японских маневрах, так как американцы умели расшифровывать японский секретный код. Они уже в середине июля читали настойчивые инструкции, посылаемые по радио в Москву послу Сато от премьер-министра Тога, так же, как и ответы посла. Среди других сообщений они прочли следующие слова: «Япония побеждена. Мы стоим перед этим фактом и должны действовать соответственно». Но Трумэн, вместо того, чтобы использовать дипломатическими путями эти многозначительные признаки японской слабости, 26 июля выступил на Потсдамской конференции с декларацией, стремясь тем самым затруднить японцам капитуляцию без потери лица. В это время президент был уже информирован генералом Гровсом о том, что успех испытаний в Аламогордо превзошел все ожидания. Американский историк Роберт Баттоу, занимавшийся сравнительным изучением по американским и японским источникам событий, предшествовавших краху Японии, придерживается того мнения, что в тот период войну очень быстро можно было закончить дипломатическими средствами. Одно из таких средств – передача требований, изложенных в Потсдамской декларации, негласным путем по политическим каналам принцу Каноэ, имевшему в то время неограниченные полномочия, вместо того, чтобы оповещать о них весь мир. Главная причина того, что американское правительство осталось безучастным к использованию подобных возможностей, состояла в том, что оно владело атомной бомбой. Вместо терпеливого распутывания узла казалось более удобным разрубить его одним или двумя ударами великолепного нового оружия. Несомненно, что отказ от применения бомбы в то время потребовал бы значительного мужества от тех ответственных политиков и стратегов, которые имели к этому отношение. Они опасались того, что весь Манхэттенский проект, поглотивший уже почти 2 миллиарда долларов после войны, покажется бессмысленной тратой денег. В этом случае восхваление и слава могут обернуться насмешками и осуждением. Президент Трумэн в своих мемуарах пишет, что его «да» решило спор о сбрасывании бомбы. По этому поводу генерал Грофс заметил автору книги: «Трумэн не так уж много сделал, сказав «да». В те времена потребовалось бы огромное мужество, чтобы сказать «нет». Если даже президент Соединенных Штатов не рискнул изменить ход событий, то что можно было ожидать от 4 экспертов-атомников из Временного комитета, которые до этого никогда не оказывали сколь-нибудь серьезного сопротивления планам своего начальства? Они сами чувствовали себя захваченными гигантским механизмом и, кроме того, были недостаточно информированы об истинной политической и стратегической ситуации. Генерал Грофс утверждает, что он также ничего не знал о намерениях японцев по вопросу о мире. С другой стороны, Государственный департамент знал во всех деталях о действиях Токио в этом отношении, но не имел ни малейшего представления о готовящемся применении нового оружия. Примечание автора. Если бы в то время они имели бы достаточно моральной силы из чисто человеческих побуждений протестовать против сбрасывания бомбы, то, вне всякого сомнения, их позиция не оказала бы глубокого влияния на президента, правительство и генералов. Еще раз, 4 ученых-атомника только выполнили свою обязанность. Надежды тех, кто сопротивлялся применению бомбы, оживились было ненадолго, когда они узнали, что Оппенгеймер и генерал Грофс совещались о чем-то наедине. В действительности, однако, ученые, ища этой встречи с Грофсом, незадолго перед тем, как бомба была сброшена, просто желал убедить своего собеседника в том, что скоро подойдет время подумать о конструировании более совершенного атомного оружия. Таким образом, итог тысяч индивидуальных действий, в основе которых лежало высокое представление о совести, привел в конце концов к акту коллективного пренебрежения совестью, ужасающему по своим масштабам. В интервью, помещенном в «Le Monde» от 29 апреля 1958 года, Оппенгеймеру был задан вопрос: «В то время, когда вы были членом Временного комитета и несли ответственность за рекомендации президенту Трумэну по научным вопросам и относительно применения бомбы в Японии, не было ли у вас впечатления, что некоторые хорошо информированные лица могли из политических соображений повлиять на принятие определенных решений?» Он ответил: «От комитета экспертов требовалось прежде всего мнение по новым техническим вопросам. Не будем забывать, что в этом нуждалось новое правительство, люди, которые не научились еще пользоваться властью и тем более решать атомные проблемы, ответственность за которые выпала на их долю. Большинство из тех, кто требовал нашего мнения, не имело времени на изучение вопроса. С другой стороны, Президент Трумэн и сэр Уинстон Черчилль продемонстрировали свое полное согласие с тем, что атомную бомбу следует использовать для прекращения войны. Такое мнение перевесило чашу весов. К несчастью, времени не хватало. Вероятно, более всестороннее и длительное изучение проблемы могло бы привести к более точной или даже совсем другой концепции о том, как использовать новое оружие. Примечание автора.